Часть 18. По милости провидения, я не упала в обморок, иначе вывалилась бы прямо на свет фонаря. Но узкая расщелина удержала тело, а сознание, замутненное повторяющимся шоком, очень медленно впускало полную картину того, что произошло. Какой-то мозговой цензор уронил занавес дымки между мною и сценой в пещере. Она отдалилась. Убийца перемещался в пространстве, занимался своими жуткими делами, как на экране или освещенной сцене. Я была невидима, неслышима, бессильна. Человек, который видит сон. Наступит утро, и кошмар закончится. Я смотрела на него в странном состоянии транса. Если бы он пошел в мою сторону, я бы не додумалась спрятаться. Он бросил тело Даниэль в пыль рядом с Нигелем, постоял, посмотрел на них, отряхивая руки. Я подумала, что он будет их закапывать. Потом до меня дошло, что раз джип наняла Даниэль, значит, ее останки и должны были там найти. Нигель уже дополнение, план ясен. Ни на минуту я не поверила, что он намеревался прикончить своего родственника, но даже если и так, явно он не собирался делить что-нибудь с девушкой. То, что она могла дать, легко найти везде. Понятно, он не хотел убивать ее здесь, телу предстояло добраться до места назначения самостоятельно. Она рано разволновалась, впала в истерику и вывела любовника из себя. Пришлось успокоить ее и увеличить груз. Он повернулся к фонарю. Я смотрела на него, как на плохого актера, лицо без выражения, ни ужаса, ни возбуждения, ни даже интереса. Протянул руку, поднял фонарь и выключил. Темнота закрылась, как крышка ящика. Кажется, он прислушивался. Пыль шелестела, укладываясь вокруг тел. Ни звука снаружи. Опять включил свет и ушел из пещеры. Мул зашевелился, но, кажется, он его не отвязывал. Мягкие шаги человека без сопровождения острых ударов копыт. Он, должно быть, пошел посмотреть. Я ждала. Тишина, только нетерпеливое шевеление животного. Одно ясно. Он даже не представляет, что Саймон имеет хоть малейшее основание быть поблизости, чувствует себя в полной безопасности на Парнасе, как на Луне. А Саймон? Я выскочила из своего укрытия и понеслась через пещеру. Мне не нужен был свет, тело действовало самостоятельно, как у лунатика, как во сне. Я обходила все препятствия на чистом инстинкте. С головой у меня никаких сознательных планов, даже четких мыслей. Я должна выйти из пещеры к Саймону, предупредить, что дело придется иметь не с мелким жалким преступником, с двумя убийцами, и выбраться из темноты этой скалистой тюрьмы на благословенный свет. Солнце ударило меня как топором. Я закрыла рукой глаза, отшатнулась, как от настоящего удара, ослепла и поплыла в океане света. Другая рука наткнулась на что-то теплое и мягкое. Оно шевелилось. Я отскочила в ужасе, но поняла, что это мул в узком проходе рядом со входом в пещеру. Он посмотрел на меня одним глазом и продолжил аппетитно жевать. Запах его шкуры заставлял вспомнить о Нико. Я протиснулась и побежала на середину впадины. Никаких греков не видно. На тропинку. Жар в центре можно было трогать руками. Пот медленно потек по телу, воздух прижимал к земле, пыль горела в горле. Все было неподвижно. Я летела, слепая и охваченная паникой, подбежала к скале. Похоже, я подсознательно понимала, что Ангелос пошел искать Димитриоса не через скалы, а через проход. Я рвалась вверх из стен к небу. Полдневное солнце раскалило тропинку, она прожигала туфли, как раскаленный металл. Я взялась рукой за камень, очень больно. Я карабкалась, как могла, быстро и беззвучно. Пыль осыпалась, как песок под ногами. Мелкие камушки падали на землю со звуком пистолетных выстрелов. Я дышала громко до всхлипа. Пройдя полпути, я услышала, что он возвращается. Я замерла. Прижалась ящерицей к голой скале. Камень прожаривал тонкое платье. Скоро он увидит меня. Не успею добраться доверху. Спрятаться бы как-нибудь некуда. Голый зигзаг козьей тропы, природные каменные ступени, открытые солнцу. Не обращая внимания на шум, я полезла по ступеням, свернула с тропы и спряталась за убогое ограждение заросших кустов высотой в фут, как комок колючей проволоки. Я прижалась к своему убежищу, мяла его отчаявшимися руками. Нормальный кошмар, барьер между мной и убийцей, и должен осыпаться под руками. Я вжалась в пыль, смогла бы, зарылась бы, прижалась к ней щекой, жарилась на солнце и смотрела вниз. Ангелос быстро прошел к пещере и скрылся из виду. Я ждала. Только собралась начать двигаться, как он появился снова, но уже осторожный. Двигался очень тихо и оглядывался. В руке его собственный фонарь, который я уронила у тела Нигеля. Улыбка не сошла с губ. Я лежала тихо, звенел копытами невидимый мул. Грек поднял голову, обвел глазами скалы, пожал плечами, спрятал фонарь в карман. Из другого достал пистолет, взвесил его в руке и повернул к пещере. Руки мои сжимали пыль. Фонарь он, конечно, узнал. Пошел искать в пещере того, кто его уронил. Скоро выйдет. Бессмысленно его ждать, чтобы выстрел смел меня отсюда. Мускулы мои проволочно напряглись. Скоро он скроется с глаз, и я побегу. Что-то упало мне на руку, причинив острую боль, камушек. А потом душ из пыли и маленьких камней откуда-то выше меня посыпался, как стая крыс, стукаясь об скалы выстрелами. Ангелос замер и уставился прямо на меня. Я не шевелилась. Он просто не мог меня видеть. Страшнее звуки сверху Димитриос, а за ним Саймон. Или жизнерадостный Саймон, который хочет сообщить мне, что справедливость восторжествовала, и мародер прошлой ночи понес заслуженное наказание. Надежда, что грек рассказал Саймону об Ангелосе, растворилась в звуке этих неосторожных шагов. Ангелос напрягся и спрятался за скалой. Звуки приближались. Я повернула голову так, что, вывернув глаза почти до полного вылезания, видела вершину скалы. Если это Саймон, надо закричать. Я приготовилась, открыла рот и облизала пыль с пересохших губ. Что-то шевельнулось на фоне сияющего неба. Коза. Другая. Три большие черные козы с желтыми глазами и развесистыми ушами мирно брели надо мной по сияющему небу. Вдалеке пропела свирель, как ручей Аполлона. От облегчения я опьянела, закрыла глаза и расслабилась в пыли. Сладкий ароматный запах напоминал об английских садах, чае, пчелах. Не знаю, через сколько минут или часов, но когда я вернулась к реальности, Ангелос в полной тишине оставил укрытие и стоял, где раньше, в центре, глядя на край скалы. Тихо я повернула голову. Козы не удалились, стояли, как на витрине в магазине, стройным рядом, и смотрели вниз, выставив вперед уши, глаза внимательные и любопытные. Шесть желтых сатирьих глаз уставились на меня, в 40 футах ниже их. Ангелос пошел к скале, козы ушли. Опять посыпалась пыль. Сердце мое дергалось и прыгало, но я не шевелилась. Я застыла, кровь остановилась, я лежала совершенно плоская и не могла шевелиться. Грек очень близко, убегать поздно. Я вжалась в землю. В общем-то, я не совсем на виду. Можно надеяться или нет, что он пройдет мимо поворота и не заметит. Платье, бледное, пыльное. Он ведь мог меня не заметить. Чуть-чуть ниже меня он заколебался, сопел и смотрел вверх. Мое замирающее дыхание шевелило пыль под носом. Двинулся дальше, не вверх, а прямо подо мной налево. Отсрочка. Через мертвые растения я видела его макушку. Он сошел с тропы, осыпал камешки ногами, сухая трава трещала. Он перемещался очень осторожно, все время останавливался. Внимательно обыскал ямку, в которой не спрятался бы и ребенок, почти обнюхал, как собака с пистолетом в руке. Я начала надеяться, что он удовлетворится, но он повернул обратно на тропу и пошел вверх, прямо ко мне. Я даже не испугалась. Ощущение полной и реальности происходящего — это не со мной. Мне казалось, что никто не верит в собственную смерть, особенно насильственную. Что-нибудь его остановит. Это не может произойти. Не со мной. Я лежала, почти расслабленная, покорная судьбе, в пыли, а убийца медленно поднимался ко мне. Скоро он придет и сразу меня увидит. А может, и чуть попозже, но не минует. Я где-то читала, что самое опасное и труднопреодолимое желание в таких обстоятельствах — сдаться и умереть, но никогда в это не верила. Оказалось, правда. Может, я не захотела, чтобы он нашел меня униженной и жалкой, валяющейся у него в ногах, но я встала, поднялась перед ним и начала отряхивать платье, не обращая на него внимания. Он замер, как мертвый. Идти было некуда, только к нему. И я отправилась в бесконечное путешествие мимо него, опять как во сне. В глаза его я не смотрела. Он немного подвинулся, и я проскользнула, проплыла рядом. Мы направлялись вниз. На уровне земли я споткнулась. Он поддержал меня за руку. Плоть моя взбунтовалась. Я чуть не потеряла сознание. Ангелос развернул мое онемевшее тело к себе лицом. Если бы он не перестал меня трогать, я бы заорала. Но он убрал конечности, и я сохранила молчание и, наверное, жизнь. Я отошла на шаг и села, ноги не держали. Уперлась руками в теплый камень и посмотрела на этого человека. Он стоял, ноги врозь, одна рука за поясом, другая висит сбоку, с пистолетом, голова вперед, как у задумчивого быка. Жесткая, обычная улыбка, правильные арки бровей, жестокие глаза, сплошь черные, без зрачков и света изнутри, ноздри подрагивали. Кудри у лба тугие и мокрые от пота. Видимо, он вчера неплохо меня рассмотрел. «Значит, это мой маленький дружок из студии, да?» Попыталась ответить, не вышло, хрип. Он заулыбался сильнее, голос вернулся. «Надеюсь, Я сделала вам больно. Счет мы скоро полностью уравняем. Где англичанин? Не знаю. Он шагнул вперед. Я прижалась спиной к скале. Выражение его лица не менялось, но голос... Не будь дурой. Ты пришла сюда не одна. Где он? Я? Мы сидели на горе и вдруг увидели этого парня, Димитриоса. Знаете, он гид. Саймон, мой друг, пошел с ним поговорить. Мы думали, что это он воевал вчера в студии. И мне кажется, Саймон хотел выяснить, куда он пошел потом. Это было так похоже на правду, что я надеялась, он поверит про Саймона. Мне-то ничего не поможет. И ты все время была здесь, на горе. Я? Нет, почему? Погуляла немного, а потом думала, может, Саймон вернется и... Не была в пещере. Холодное солнце, ледяная скала. Если до сих пор я неизвестно почему надеялась, теперь знала точно. Я умру. Видела, не видела мула, пещеру, Нигеля, Даниэль, сокровище. Все это неважно. Я исчезну, потому что видела Ангелоса. Он вытащил из кармана фонарь. «Ты оставила его здесь, да?» «Да». «А он-то думал, что я буду все отрицать. Уронила, когда увидела тело Нигеля. И была в пещере, когда вы убили Даниэль». Металл фонаря блеснул, шевельнулся, по крайней мере, я его заинтересовала. Если разговорить этого выродка, пожить еще несколько минут, вдруг случится чудо, и я не умру. Убийцы любят беседовать о своих свершениях, но, скорее всего, убийство — такая для него обычная вещь, что ему их совершать неинтересно, не то что обсуждать. Но он ведь садист. Может согласиться напугать меня, прежде чем прикончить. Зачем вы его пытали? А вы правда собирались ее убить? Не похоже, чтобы сработало. Бросил фонарь и огляделся. Положил пистолет аккуратно рядом с фонарем на куртку и повернулся ко мне. Я попыталась шевельнуться, но оказалась еще ближе к нему. Попробовала убежать, но он поймал меня сзади и притянул обратно легко, как тряпшную куклу. Я, наверное, с ним дралась. Не помню ничего, кроме слепой паники, ощущения беспомощности, кислого запаха пота и железных рук, которые вели меня с таким малым усилием, будто я пойманная случайно насекомая, бабочка. Одной рукой он зажал мне рот, разбивая губы о зубы. Но ладонь скользила от пота, я изворачивалась в бесплодных попытках вырваться и пыталась ударить его ногой. Я надеялась на счастливый момент, случайное преимущество, извивалась всем телом в бесплодных попытках вырваться. Он наклонился, чтобы подтащить меня поближе и утихомирить, наступил на камень, и мы вместе упали. Если бы я оказалась снизу, он бы, наверное, разбил меня вдребезги. Он был большим и тяжелым, но он упал в бок и потащил меня за собой. Грубая хватка ни на секунду не ослабела. Быстро, как молния, он бросил себя на мое тело и прижал к земле. Потом он схватил меня по-другому. Я оказалась на спине. Левая рука вывернута так, что наш двойной вес держит ее почти на изломе. Правое запястье прижато к скале, его свободная рука полетела к моему горлу. Тяжелое тело держало меня, я не могла двигаться, но от ужаса завизжала и завертелась под ним, дергала головой из стороны в сторону, пыталась увернуться, а его лапа все рвалась и рвалась к моему горлу, чтобы сжать его известной ему удобной хваткой. Я закричала, он выругался по-гречески и сильно стукнул меня по лицу. Когда моя голова откинулась назад и ударилась о камень, ладонь легла на мое горло, горло и чуть подвинулась, сжалась. Я была жива, возлежала лицом кверху. Чернота агонии расчистилась, рассосалась, надо мной арка неба сияла, пульсировала синим и голубым. Ангелос придавил меня к земле, я чувствовала запах его тяжелого дыхания, пот его просто вонял, мокрая горячая рука зажимала мой рот, другая успокоилась на моем горле и вдруг шевельнулась. Он не встал, лежал очень тихо в напряженном состоянии и смотрел на вход в долину. Ладонь соскользнула с моего лица и поползла на пыльную скалу, чтобы помочь ему встать. Она прижала мне волосы. Я почувствовала боль и чуть не замурлыкала от удовольствия. Это вернуло меня в жизнь. Я перестала рассматривать небо и попыталась повернуть голову, выяснить, что его так заинтересовало. Солнце? У входа только сияние. Потом я увидела. Я сразу узнала тень на фоне света, но все равно мурашки побежали по спине, когда сердце Ангелоса дернулось, и он сказал: «Михаэль?»